Глава слезы радости, Алексей вошел в каюту, как обычно, чтобы обнять свою дочь на ночь. Он подошел к ней с улыбкой, готовый поцеловать ее в лоб, как это делал всегда. Но Алена с искренним восторгом на лице неожиданно сказала: «Папа, я тебе что-то хочу показать», и начала смеяться, как-то особенно радостно. Она открыла свой планшет и показала фотографию. Это была фотография ее школьного класса, и на ней был кабинет географии Валентины Николаевны. В этом классе, помимо знаменитых портретов таких мореплавателей, как Магеллан, Кук, Крузенштерн и Биллисгаузен, висела еще одна фотография — фотография Алексея. «Представляешь, пап, теперь ты известный мореплаватель. Ты висишь рядом с такими великими людьми», — сказала она, едва сдерживая смех. «Теперь все говорят, какой у меня классный папа, какой Алексей классный капитан. Это самый лучший капитан, эта поездка — самый счастливый день в их жизни». Все только об этом говорят. Ты такой добрый, такой отзывчивый, такой герой. Как это здорово, я так горжусь тобой, папа. Она обняла его, и слезы счастья потекли по ее щекам. Алексей почувствовал, как ее эмоции переполняют ее, и прижал ее к себе. Алена не могла остановиться от радости, и слезы просто лились, пока она не утихла через несколько минут. Когда слезы успокоились, она все еще держала его крепко. И было видно, как сильно ее переполняет гордость и счастье. Алексей, даже не пытаясь сдерживать слезы, тихо сказал: «Я так горжусь тобой, Алена. Ты моя гордость. Ты всегда будешь моим главным путешествием». Они сидели так, обнявшись, пока все не успокоилось.